Я не поверил. Наняв небольшой самолет вместе с сыном Сденеком и ветеринаром экспедиции Ярославом Ядличкой, мы налетали над Кенией тысячи километров и увидели несколько табунов зебр за озером Магади и в прилегающих районах резервата Масаи-Мара. Пролетая над территориями национальных парков, мы видели их довольно много, хотя и значительно меньше, чем в год нашего первого посещения Африки. За пределами территории национальных парков в большом количестве они почти не встречаются. С огромным трудом удалось поймать и отправить в наш зоопарк в Двуркралове 20 зебр. Зебры Бёми сегодня под угрозой, как и зебры Греви и зебры Хартмана. Бесконечная саванна. Суданский пояс. На юге Сахара постепенно переходит в злаково-кустарниковую полупустыню и опустыненную саванну. В южных районах пустыни, в отличие от северных, дожди чаще идут летом, чем зимой. Типичные сахарские виды растений сменяются саваннами. Сухая, песчаная или каменистая пустыня отступает, ее заменяют участки, поросшие травой и кустарником. Движение песчаных дюн сдерживается растительностью, и ветер уже не может перегонять песок. Еще южнее опустыненная саванна постепенно переходит в типичную саванну и лесосаванну с высокими деревьями и многолетними травами. Большая часть суданского пояса саван довольно густо заселена людьми. Хозяйственная деятельность человека существенно изменила ландшафт и растительный покров. Он, как правило, с течением времени менялся к худшему. Только в тех местах, где слишком мало воды, природа и сегодня сохранилась в первоначальном виде. Вдоль рек и ручьев появляются довольно высокие деревья. В основном это акации, финиковые пальмы и типично суданское дерево дум, которое растет в местах с более регулярно выпадающими дождями. Вдоль русел рек участки многолетних трав, и чем дальше на юг, тем их становится больше. Молодой травяной покров примерно в течение 2 месяцев в году служит хорошим кормом для животных, остальную часть года трава сухая, и вся саванна выглядит сероватой и поблекшей. Но и эта сухая трава, как бы сено на корню, питательна, так что саванна в состоянии прокормить много животных в любое время года. Для того, чтобы пережить сухой сезон, деревья сбрасывают листья. Максимально воспрепятствовать потере влаги от испарения помогает и пробковый или восковой слой в коре. Деревья, особенно в сухих районах, не очень высокие, потому что чем выше дерево, тем больше ему нужно воды. В периоды засух деревья просто погибают, и повсюду стоят только их иссохшие скелеты. В саваннах растения дают семена в разное время года, поэтому здесь почти всегда достаточно пищи для птиц. В основном это различные виды семейства ткачиковых. Они делятся на 2 основные группы. Ткачики, которые свои гнезда подвешивают на деревьях, и те, которые строят гнезда из травы на деревьях или на земле. Краснозобый ткачик в этих местах такое же бедствие, как саранча. В сухой сезон миллионы этих птиц собираются в стаи, которые перелетают с места на место, уничтожая посевы. Чем больше в этой части Африки возделывают зерновых, тем ощутимее становится ущерб, наносимый ткачиками. В более влажные годы самки ткачиков в течение 6 недель откладывают яйца 2 раза. Ткачиков выводится так много, что хищные птицы не в состоянии им слишком повредить, а человек способен кое-как справиться с нашествием этих птиц, только выжигая целые участки, где они гнездятся. Иногда для этих целей прибегают к помощи воинских частей, которые используют огнеметы или опрыскивают колонии птиц ядохимикатами с самолетов. И все-таки ткачиков с каждым годом становится все больше. В суданских саваннах живет самая большая птица в мире – страус, который иногда забредает и в пустыню. Страусы не прячут голову в песок, как утверждают старые поверья, но в период гнездования, в случае опасности, они распластываются на земле. Серо-коричневая самка сидит на яйцах днем. Она сливается с почвой и издали похожа скорее на кучку глины. Вечером на смену ей приходит черный самец, который сидит на яйцах всю ночь. Он появляется за несколько часов до наступления темноты и прямо направляется к своему гнезду. Поэтому самый простой способ найти гнездо страуса – это вечером идти следом за самцом. Некоторые животные саван ведут кочевой образ жизни, передвигаясь большими стадами. Там, где выпали обильные осадки и где есть лучший корм, обычно собираются животные со всей округи. В суданской саванне живут несколько видов антилоп. На севере, на границе с Сахарой, обитает суданский орикс. Это прекрасное, с длинными прямыми рогами животное – встречается только в Западной Африке. Раньше оно обитало и в восточной части континента. Древние египтяне даже содержали его как домашнее животное.